«На тебе, Боже, что стандарту негоже». Когда я начал вести в российской газете свою рубрику «Игра слов», первая моя статья называлась «Белая сотня» и была посвящена предложению тогда премьер-министра и кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина составить список из 100 книг, которые должен будет прочитать каждый уважающий себя молодой человек в России. Вот слова Владимира Путина из его статьи «Россия. Национальный вопрос», опубликованной в независимой газете 23 января 2011 года. В некоторых ведущих американских университетах в 20-е годы прошлого века сложилось движение за изучение западного культурного канона. Каждый уважающий себя студент должен был прочитать 100 книг по специально сформированному списку. В некоторых университетах США эта традиция сохранилась и сегодня. Наша нация всегда была читающей нацией. Давайте проведем опрос наших культурных авторитетов и сформируем список 100 книг, которые должен будет прочитать каждый выпускник российской школы. И тогда большинство журналистов, писателей, учителей, деятелей культуры, общественных и политических деятелей идею поддержали. Почему в самом деле не сформировать литературный канон, который был бы путеводной звездой для учителей-словесников, для учеников средних школ, да просто для молодых людей, которые стремятся стать не новыми русскими, а культурными русскими. Ее довольно широко обсуждали в СМИ и в обществе, были круглые столы на телевидении и радио, в газетах печатались комментарии и предложения специалистов и неспециалистов. Наша газета проводила читательский опрос, выявляя эти 100 книг. В авторитетном среди учителей-словесников журнале «Литература», выходящем при газете 1 сентября, был сделан чрезвычайно трудоемкий мониторинг мнений более 100 специалистов о том, какие книги и авторы в России являются наиболее важными. И вот, наконец, весной 2012 года был составлен перечень из 5000 предложенных книг на основании проведенных опросов, после чего сформирована экспертная рабочая группа, в которую вошли представители Российской академии наук, Российской академии образования, Минкульта, Минрегиона России, представители СМИ, общественных и религиозных организаций, а также учителя. Проект по формированию списка книг обсуждался на специальном сайте книг100spbu.ru. В обсуждении списка 100 книг приняли участие «Российская газета», «Литературная газета», «Независимая газета», «Московский комсомолец», телеканалы «Культура», «Россия-1», радиостанции «Радио России», «Эхо Москвы», «Культура», «Христианское радио», «Бизнес-ФМ», «Радио КП», «Вести-ФМ» и другие. Проект обсуждался в региональных СМИ и в социальных сетях интернета. Была проделана колоссальная работа. Эксперты проанализировали все предложения и создали сводный список, в который вошло сперва 213 книг, а из них была выбрана «Белая сотня». Список этот можно прочитать на сайте http://minobrnauki.rf. Сразу оговорюсь, я не ставлю своей целью критиковать этот список. Почти ни одна из его позиций не вызывает сомнений. Возьмем букву «А» — Адамович, Айтматов, Аксенов, Алексин, Арсеньев, Астафьев. Есть возражения? Вроде бы нет. И по каждому произведению «Блокадная книга», «И дольше века длится день» или «Белый пароход», «Звездный билет» или «Остров Крым», «Мой брат играет на кларнете», «Дерсу узала», «Пастух и пастушка» или «Царь-рыба» вроде бы тоже нет. По каждой позиции не возразишь, но в целом список вызывает недоумение. Во-первых, в нем нет ни одного поэта, от Ахматовой до Ахмадулиной. Во-вторых, список прозаиков на «явно произволен». Он не станет хуже, если некоторые позиции поменять, а еще лучше дополнить именами, например, Абрамова или Арбузова. Повторяю, я не критикую этот список. Хотя в позицию «Б» я все-таки не стал бы ставить книгу Александра Баханова «Император Александр III». Не потому, что она плоха, она хороша, но почему в список 100 книг вошла только одна книга про царя, и этим эксклюзивным царем стал именно Александр III? Вызывает сомнение и философский раздел, в который вошли три автора – Вернадский, Лев Гумилев и Иван Ильин. Почему именно они? Ни Бердяев, ни Булгаков, ни Федоров, ни Франк. Не думаю также, что из ныне живущих в России писателей попасть в список имели право только Борис Васильев, Юрий Бондарев, Фазиль Искандер, Людмила Петрушевская, Валентин Распутин и Виктория Токарева, кажется, никого не забыл. Абитов, Амаканин, Аулицкая. Но все это вопросы бессмысленные. Главная проблема списка в том, что он составлен таким образом, чтобы не пересекаться со списком государственного образовательного стандарта. Экспертной группой было заявлено сразу. Из списка при этом были исключены те произведения, которые входят в перечень литературы, осваиваемой в рамках государственного образовательного стандарта. То есть стандарт существует и существовал раньше сам по себе, а список 100 книг является его дополнением для внеклассного чтения. Стоило ради этого такой сложный огород городить. Комментируя ситуацию, шеф-редактор журнала «Литература» Сергей Дмитренко сказал мне примерно следующее. «Для хороших учителей список не бесполезен, но ориентироваться во внеклассной работе они будут на свои приоритеты. Обычные же учителя едва справляются с нормативной программой. И вообще, в той практически безнадежной ситуации, которая сложилась с преподаванием литературы в школе, родители должны брать дело в свои крепкие руки». 20 января 2013 года.